Гостиничный ресторан приветствовал нас запахом жареного жира и стеклянистой улыбкой. Это было обширное и претенциозное помещение с жеманными фресками по стенам, изображающими охотников, зачарованных в разнообразных положениях среди множества неинтересных животных, дриад и деревьев. Несколько рассыпанных по зале старых дам, два священника и широкоплечий господин в клетчатом пиджаке молча кончали обедать. Ресторан закрывался в 9, и каменнолицые подавальщицы в зеленой форме отчаянно спешили, на мое счастье, от нас отделаться. «Посмотри, как он похож! Как невероятно похож на Куильти!» — вполголоса проговорила Лолита острым загорелым локтем, не то что указывая, но страстно стремясь указать на одинокого господина в спортивном пиджаке, сидящего в дальнем углу залы. «На кого? На нашего толстого дантиста?» Лолита задержала во рту только что взятый глоток воды и поставила обратно на стол свой затанцевавший стакан. «Да глупости!» — сказала она, поперхнувшись смехом. «Я говорю о том писателе, который на папиросных рекламах». «О, слава! О, женщины!» Когда принесли и бухнули на стол сладкое, для барышни огромный клин вишневого торта, а для ее покровителя — бомбочку сливочного мороженого, значительную часть которого она, не задумываясь, прибавила к своему торту. Я вынул из кармана пузырек, содержавший папины пилюли. Оглядываясь ныне на бледную немочь этих фресок, на этот странный чудовищный миг, могу объяснить свое тогдашнее поведение только механическим действием безвоздушного пространства, присущего снам, в котором вращается поврежденный ум. Но в тот миг все мне казалось совершенно простым и неизбежным. Я оглядел зал, убедился, что последний из обедавших ушел, откупорил пузырек и с величайшим хладнокровием наклонил его над ладонью. Я не раз прорепетировал перед зеркалом этот жест, которым быстро подносишь пустую горсть ко рту и отправляешь в него несуществующую пилюлю. Как я и ожидал, она набросилась на пузырек с крупными, обольстительно яркими капсулями, начиненными дурманом спящей красавицы. «Синенькие!» — воскликнула она. «Лилово-синенькие! Из чего они сделаны?» «Из летнего неба», — ответил я. «Из слив, из смоков, из виноградной крови царей». «Ну нет, серьезно, пожалуйста!» «Это просто фиал-капсюли. Витамин X. Делает тебя сильным, как быкс или штыкс. Хочешь попробовать?» Лолита протянула руку, энергично кивая. Я надеялся, что зелье подействует быстро. Оно подействовало молниеносно. Позади был длинный день. Утром она каталась на лодке с Варварой, сестра которой заведовала водяным спортом, как моя упоительно доступная нимфетка начала мне теперь рассказывать промеж полураздавленных небораспирающих зевков, которые все увеличивались в объеме, и еще занималась кое-чем. Кино, смутно мечтавшееся ей, было, конечно, забыто к тому времени, когда мы покинули ресторан. Стоя со мной в лифте, она прислонилась ко мне, полуулыбаясь. «Сказать ли, чем я занималась?» — полусмежая темные веки. «Спать хочется, небось?» — спросил дядя Том, который орудовал лифтом, поднимавшим тихого джентльмена франко-ирландского происхождения и его сонную дочку, а также двух увядших женщин, экспертов по розам, которые тоже глядели участливо на мою хрупкую, загорелую, пошатывающуюся, розовую, одурманенную душеньку. Мне чуть ли не на руках пришлось внести ее в номер. Она села на край постели, слегка качаясь, и заговорила каким-то воркотливо тусклым, растянутым тоном. «Если я тебе скажу, если я тебе скажу, ты мне обещаешь?» Такая сонная, головка валится, глаза гаснут. «Обещаешь не жаловаться на лагерь?» «После, Лолита, ну, теперь ложись. Я тебя оставлю одну, чтобы ты легла, даю тебе 10 минут». «Ах, какая я была гадкая!» — продолжала она, тряся волосами, снимая с них медленными пальцами черную бархатную ленточку. «Дай-ка я тебе скажу. Завтра, Лолита, ложись, ложись, ради бога, ложись». Ключ я сунул в карман и спустился по лестнице.